Глава 26. «Зан, пожалуйста, будь осторожен», — в очередной раз попросила я и крепко обняла Дара. Мы прощались в коридорчике нашей временной квартиры, надеюсь, ненадолго. «Обещаю. Свет не включай, делай вид, что спишь. Если даже меня обнаружат, ты будешь не при делах. Все, пошел». Он поцеловал меня в макушку и выскользнул за дверь. Я перекрестила его спину, не дай бог обнаружат. Знаю, что даурианцы, да и не только они в этом времени, поклоняются вегатварагам, но у меня привычка осталась из детства. Ничего не могу с собой поделать, так мне спокойнее. Прошла в комнату, залезла под одеяло, укрылась с головой и принялась ждать. Конечно же, сна не было ни в одном глазу, откуда ему взяться. Я страшно переживала. Мы решили бежать этой ночью. Вот как вышли из лаборатории лиственницы, так сразу план и созрел. «Как стемнеет. Я накину отвод глаз и пойду на разведку», — заявил Зан, едва мы отошли на пару шагов от дверей НИИ. «Миротворцы не смогут засечь сигнал моего чипа, пока я в метро, а без них мы этих твоих безумцев не спасем. И сами не спасемся», — добавил уверенно. «Оборудование у них вполне годное. Так что, если не хочешь меньше, чем через год, стать мамой тысячи обреченных непонятно на какую участь детей, даже не начинай спорить». А я и не собиралась, но вопросы все равно возникли. «Мне необходимо знать, что ты хочешь разведать». Домой мы шли пешком, сверяясь с картой, а так как был разгар рабочего дня, в метро народу встречалось совсем мало. Вполне можно было разговаривать, не таясь. «Найду флаер и твою маску. Тебе без нее нельзя. А тебе?» «А мне можно. Энергия не допустит заражения», — успокоил Зан, но я что-то такое и предполагала. «Проверю охрану, выход и вернусь за тобой. Отлетим подальше и будем ждать Платона». «Нет, Зан, мы полетим за сферой. Ее надо забирать и уничтожать. Сегодня я поняла, что пока она существует, вообще нет безопасного варианта развития событий». «Ева, ты же слышала про портал? Такое грандиозное достижение и открытие. Попробовал он меня еще раз убедить отдать сферу миротворцам, но я была непреклонна. Пусть еще раз откроют это свое открытие, но уже без оружия в качестве добавки», — пробурчала я. Зан вздохнул, признавая бесполезность своих аргументов. «И как ты собираешься ее уничтожить?» «Я не знаю, Зан, не знаю», — прошептала отчаянно. «Может, запустим ее в черную дыру? Подлетим на молоте к ней поближе и вышвырнем?» «Ева, дорогая моя, ты разве не знаешь, что черная дыра — проход в другое измерение? Вот Спарасевы-то обрадуются твоему подарку». «Да, точно, Таисия же их туда изгнала». Но у меня все из головы вылетело. «А ты что предлагаешь?» Мы шли по очередному переходу, держась за руки, и вынуждены были прервать разговор, пока пропускали группу маленьких мутантиков в сопровождении воспитателей. Их появление лишний раз мне напомнило о том, как важно помочь этим людям, но так, чтобы никто не пострадал. «Я предлагаю все рассказать Платону. Он родился на Земле, ему будет интересна эта история. Уверен, он найдет выход». «Возможно, Зан прав. Возможно, мне стоит хотя бы поговорить с главным миротворцем. В сложившейся ситуации я уже была готова вообще на все, но со страховкой». «Тогда надо рассказать и Таисии Хазааш», — уцепилась я за последнюю соломинку. «Мне казалось, что Таисия меня точно поймет. Думаю, и ей будет история потомков очень интересна». Я видела переселенку, ставшую правительницей Феникса, всего пару раз. И то издалека, но много о ней слышала и читала. Моя соотечественница делала для реабилитации переселенцев практически невозможное. Она точно милосердный человек и не останется равнодушной к судьбе жителей подземного города. «Все решим, Ева», — сказал Зан. «Главное — спокойно выбраться отсюда. Платон сказал, что прибудет в ближайшие 3 дня. Они как раз сегодня истекают». Захотелось пить, и я, откинув одеяло, встала, достала капсулу, их у нас совсем мало осталось, 3 дня. закинула в рот и прокралась к окну. Отодвинув плотную штору, выглянула наружу. Город спал, но свет в нем не выключался ни днем, ни ночью, разве что приглушался на время сна жителей. На перроне не было ни души, и только ветер из системы воздухоочистки гнал куда-то кусок ткани. Может, кто-то носовой платок потерял? Или что это? Я не знала. Часов 5 проснутся уборщики и поднимут. Я потерялась во времени. Сколько, интересно, уже отсутствует Зан? Вообще он очень быстрый. Люди не могут передвигаться с такой скоростью, как даурианцы. Должен был уже вернуться. Решила сходить в кухню, попытаться рассмотреть время на круглых механических часах, но едва сделала шаг, как ко мне скользнула тень. «Зан!» — кинулась я к ней и повисла на крепкой шее. Я даже не испугалась. Не слышала, как он вошел, но как только увидела, почувствовала родную энергетику. «Нашел! Одевайся!» Дар мазнул губами по моему виску, сжал и протянул мне маску, которую я скинула при знакомстве с генералом Кедром. Мой флайер в полном порядке, а вот твоего не обнаружил. Наверное, забрали на ремонт. Голый робот тоже стоит на том складе. Я похлопала по карману защитного комбинезона. Пульт от Хрона оказался на месте. Значит, и спасителя моего заберем. Он в Карелии может пригодиться, особенно если его правильно перепрограммировать. Распихала по карманам, что смогла, и шагнула к Дару. Теперь ему предстоит вывести под отводом глаз не только себя, но и меня. Мы с ним не придумали ничего другого, как повторить мой маневр с андроидом. Только на этот раз спина, на которой мне предстоит ехать, куда шире, мощнее и надежнее. Запрыгнула, Дар подхватил меня и сорвался с места. Мы выбрались из дома незамеченными. И как только оказались снаружи, Зан спустился на рельсы, чтобы развить скорость по ощущению не меньше, чем мог поезд. Ветер в ушах не свистел, конечно, но это из-за маски, а вот картинка смазывалась. В тоннелях было темно, в глазах стоял сплошной мрак, но и станции мы пролетали за мгновение. Бег занял минут 15, а у меня уже руки затекли держаться. Казалось, что я вот-вот свалюсь. Хотелось подышать на пальцы, чтобы согреть, но мне мешала маска. Собиралась уже попросить Дара остановиться, чтобы хотя бы перехватиться, как он и сам запрыгнул с рельсов на перрон и спрятался за ближайшей колонной. Мы оказались на какой-то военной платформе. Ангары цвета хаки походили на транспортные хранилища. Название станции я не разглядела, зато поняла, что расположена она не очень глубоко под землей. Нас обдувало не кондиционером, а ночной прохладой. Но затаились мы по другой причине. У ведущих наружу ступенек стоял генерал, а перед ним — отряд бойцов, вернувшихся с поверхности. «Явная подстава!» — донеслось до меня. «Не факт!» — усомнился генерал. «Три флайера с символикой спецслужб коалиции рыщут в месте, где мы нашли и захватили новеньких. Что это, как не подстава?» «Согласись, мой генерал, что это странно. Не думаю, что обычных влюбленных беглецов будут разыскивать агенты коалиции». «Вот именно, а я говорил, что он врет». Этот голос звучал знакомо. «Они точно непростые обыватели». Генерал поднял руку, призывая всех к молчанию, и через минуту тяжело обронил. «Боярышник, возьми людей». «Вытащи из кровати эту парочку и засунь в клетку. Утром у них спрошу, что все это значит». Боярышник подошел к краю платформы и скинул на рельсы длинную черную доску. Она, прилипнув к железяке, превратилась во что-то наподобие самоката. Боярышник приложил кулак к груди, дав понять, что приказ понял, спрыгнул на свое транспортное средство и покатил в туннель на приличной скорости. К счастью, мимо промчался, не заметив нас. «А с залетными флайерами властей что делать?» — спросил Дуб, когда боярышник скрылся. «Ничего пока. Наблюдать. Найти нас не должны, даже если у чужаков где-то были жучки. Метро их глушит. Ну а если все же сунутся к нам, разберемся. Они найдут, так тому и быть. Рано нам заявлять о себе. Может, собаками пугнуть или птичками?» — предложил кто-то из отряда. «А вот это можно. Выпусти», — кивнул генерал. «Но следи, чтобы дел не натворили. Глаз не спускай. Кто-то сказал «будет сделано», но я услышала это краем уха, уже думала о другом. Про флайеры коалиции очень плохая новость. Выходит, они таки отправились за мной и могут нас найти. Собралась испугаться, но Зан вдруг перетек к соседней колонне и опять замер. Я только нервно ухватилась за его плечи крепче. Добавляло неприятных эмоций еще и то, что я не могла ничего спросить, вдруг услышат. А Шазан тем временем скользил от колонны к колонне и явно собирался пробраться в один из ангаров. Нас никто не замечал, отвод глаз работал, даже когда мы проскочили совсем рядом с обсуждающими план маскировки входов в метро местными. Но все же в намерениях Зана я немного ошиблась. Да, он стремился к ангару, да, мы в него незаметно проскользнули. Это оказался тот самый склад, где разместили черный флайер, и в углу стоял голый Хрон. Но вот дальше... «Заводи и сразу же вылетай. Двери открыты, ты спокойно их выбьешь». Ссадив меня со спины, сказал Дар одними губами, и я кивнула. Он поцеловал меня быстро и метнулся обратно на платформу. Я поспешила во флайер, но не дошла пару шагов. Вернулась за андроидом. Включить его сразу не решилась, вдруг у Хрона 10 опять мигалка сработает. Просто обхватила искусственное голое тело, приподняла и потащила в салон. Зараза, оказался тяжелым. 50 кг, наверное, весом. Но я пустила в руки дополнительную энергию и все же смогла запихнуть его в багажник. Дальше сделала, как велел Зан. Забралась на место пилота, завела машину и снесла двери, как картонные. Правда, за ними ждал очередной сюрприз. Я глазам не могла поверить. Зан, отправив в отключку, взял в заложники генерала и пытался объяснить что-то бойцам, но они его не понимали. Пришлось тормозить и выходить к ним, чтобы выступить в роли переводчика. «Приведи его в чувство, это сейчас важно», — сказала первым делом Дару, а потом обратилась к стоящим с поднятыми руками хмурым мужикам. «Не делайте резких движений, мы вам не враги, выслушайте». «Скажи им, чтобы отвлекли ищеек коалиции, тогда их предводитель останется невредим», — подсказал Зан. «Он точно у меня миротворец? Не террорист? Не?» Решила потом с ним поговорить на эту тему, а сейчас сделала то, что он велел. Пока переводила его слова, Зан надел на кедра свои бывшие украшения, ошейник и браслет, и, приложив ладонь ко лбу, принялся приводить в себя. Кедр пару раз дернулся и распахнул жуткие светлые глаза. «Генерал, прошу вас, доверьтесь нам. Я клянусь, что мы хотим вам помочь», — поспешила я с объяснениями, опережая Дара. «Прикажите своим людям увести флайеры, которые нас ищут, подальше, желательно на юг, и мы не просто вас отпустим, а сделаем так, что жизнь подземных жителей изменится к лучшему». «Давай, Кедр, решайся», — добавил Зан, тряхнув главу подземного города за плечи. «Гарантирую, что потомки прославят твое имя и повесят на стену портрет». «А у меня есть выбор», — огрызнулся генерал. «Нет», — категорично отрезал Зан. Кедр потер шею под ошейником и глянул на своих солдат. «На меня». «Поднимайте все отряды и гоните чужаков на юг. Если со мной что-то случится, продолжайте наше дело и подчиняйтесь приказам полковника Бука. А за меня не переживайте. Я знаю, как отплатить этим двоим, если они вздумают нас обмануть». Генерал снова потер ошейник, подавая знак своим, что взорвет бомбу, уничтожив и нас, и себя. Но я что-то сильно сомневалась, что Шаазан оставит опасную штуковину на месте, да и обманывать генерала мы не собирались. Мы отошли к флайеру, не поворачиваясь к мутантам спиной, и Зан нелюбезно сгрузил генерала на заднее сиденье. Я села в кресло пилота и завела машину. «А это что торчит из багажника? Ты взяла андроида?» — удивился Зан. Я пожала плечами, активируя на лобовом стекле обзор. «Не могла его бросить, он меня доблестно спасал», — заявила на полном серьезе и погнала флайер на выход из метро по тоннелю. «На самом деле, вот», — я вытащила пульт и кинула Дару. «Если разберешься и задашь Хрону правильные настройки, он может нам пригодиться». «Милая, я могу, но твой робот мне не нравится», — притворно-грозно проворчал Дар. Наверное, подчиненные генерала открыли какие-то ворота или чем они маскировали и защищали вход, но вылетела я без помех и сразу взяла курс на северо-запад. Приборы показали, что лететь около часа. А еще показали, как следом за нами из метро вылетают старенькие машины жителей подземного города и выбегает толпа мохнатых чудовищ, таких же, как напали на меня. За ними тянется какая-то темная туча, наверное, упомянутые птички. Все они направились на юго-запад, а я прибавила скорость. Черный флайер пошел на разгон, и только я собралась задать в навигатор более четкие координаты, как нас ощутимо тряхнуло. «Ева, они по нам стреляют, меняй маршрут и высоту», — скомандовал Зан, но я сама уже увидела несущиеся к нам энергетические снаряды, выпущенные из военных машин коалиции. «Это не мои. На ком-то из вас жучок», — подал голос генерал. «Слишком быстро засекли». «На мне точно нет», — уверенно заявил Дар. «Ева, выбрасывай все, что у тебя есть с песка». Я начала паниковать. «Да нет у меня ничего, уже все вещи где-то растеряла». В отчаянии завопила, лихорадочно пытаясь определить, где может быть жучок. «В экстримбоксе точно нет. Там, если бы и был, то от террористов». «Лариса, этот мешочек со звездной пылью, что висит у тебя на шее, выкидывай быстро!» Я без лишних споров сдернула с себя веревочку с оберегом, открыла окно и, швырнув подальше, увела флайер резко вверх и на восток. Врубила двигатели на всю мощность, надеясь, что люди генерала задержат коалиционеров, и мы успеем уйти. Подарок было очень жалко. Я ни на один миг не подумала, что Лара специально навела на меня следилку. Скорее всего, ее просто дотошно расспросили о наших проведенных вместе днях и нашли меня, чисто по содержимому мешочка. Так жаль. Принцесса расстроится, когда узнает, что я выкинула ее подарок. Мы летели минут 20 над облаками на восток. Преследователи больше на информационной панели не появлялись. Видимо, люди генерала их действительно задержали. Решив, что опасность миновала, я все же взялась за навигатор. Задала координаты и развернула флайер в сторону Карелии. «Генерал, я отключил у робота все лишние функции и оставил лишь одну — следить за тобой. Сейчас я его включу, и он не сведет с тебя глаз, пока я не деактивирую его снова. Советую не делать лишних движений, и все закончится для всех нас самым благоприятным образом. Я правильно понимаю, что вы летите в так называемую девятую зону, в которой мы ведем поиски оружия?» — спросил очень умный генерал, пропустив угрозы даурянца мимо ушей. «Да, вы правы», — кинула через плечо. «Это я его спрятала в своем времени». Это именно из-за него меня похитили и переместили в будущее. Теперь я заберу эту чертову сливу и сделаю так, чтобы из-за нее больше никто не пострадал. Надо мной вырос Зан, видимо, Хрон уже заступил на службу. «Зато я тебя нашел и благодарен предопределению», — сказал он серьезно и легко погладил меня по щеке. «Давай я поведу, а ты займись медитацией. Совсем скоро должна заработать твоя внутренняя карта». Я кивнула и уступила Дару место, села на пассажирское сиденье в позу лотоса, закрыла глаза и погрузилась в себя. Коснулась разумом сердца. Там у меня находился источник энергии. Всего один и маленький, и на всю меня. А никаких каналов с реками, как у даурианцев, я никогда создавать не умела. Ну или просто пока не научилась. Погладила источник мыслью и ярко представила тот день встречи одноклассников. Замелькали картинки из прошлого. Сердце вспыхнуло и потянуло немного севернее. И я всем телом развернулась в кресле в нужную сторону. Карта безошибочно вела меня в нужное место. И Зан, разбирающийся во всех этих волшебных энергетических возможностях лучше меня, молча направлял флайер строго по положению моего тела, ставшего своеобразным компасом. Во времени я потерялась, и сколько мы летели, не имела понятия. Но то самое место узнала сразу по участившемуся сердцебиению и бьющему набатом в уши пульсу. «Тут!» — выдохнула и открыла глаза. На улице рассвело, и теперь можно было ориентироваться не только по приборам. Посмотрела вниз. Да, мы прибыли на то самое место. Оно очень изменилось. Теперь здесь не росло ни одного кривого дерева, зато каменная насыпь стояла, как и 1000 лет назад. И ручей, в который я тогда упала, бежал там же, только вода в нем теперь была люминесцентно-желтого цвета.